Типы рук можно свести к более широким типам людей, обладателей элементарной, артистической и интеллигентной руки, образуют эмоционально-коммуникативный тип собеседника. Обладатели лопатообразной и практической руки – практика, обладатели философской руки – мыслителя. Немаловажной характеристикой для анализа является и каждый палец человека. Исаак Ньютон заметил: «Если бы отсутствовали другие доказательства, то палец убедил бы меня в существовании Бога». Особого рассмотрения заслуживает большой палец, который характеризует уравновешенность трех составляющих личности – воли, инициативы, логики, рассудочного анализа и силы чувств, о развитости которого судят по длине соответствующих суставов – фаланг. Большой палец крупных размеров указывает на преобладание разума над чувствами у человека, его необщительность, самостоятельность, силу воли и высокие умственные способности. Большой палец маленьких размеров указывает на робость, нерешительность и неустойчивость психики, эмоциональность, внушаемость. Булавовидный, в форме булавы, большой палец свидетельствует о наличии в его обладателе упрямства, категоричности, раздражительности, склонности к насилию. Большой палец прямой формы указывает на ригидность, консерватизм, осторожность, расчетливость его обладателя. Короткий большой палец отличает людей легкомысленных, непостоянных, нерешительных, сентиментальных. Если палец толстый, это признак неразвитости мышления, неаккуратности. Длинный, хорошо сформированный большой палец указывает на высокое развитие способностей, сдержанность, общительность и целеустремленность. Особое внимание следует обратить на форму ногтей. Ногти трапециевидной формы встречаются у людей, которые уверены в своих силах, самолюбивы, обладают обостренным чувством собственного достоинства. Эти люди, как правило, чувствительны, впечатлительны, подвижны, энергичны и прямолинейны. Любое посягательство на свой авторитет они воспринимают остро, реагируют эмоционально, быстро раздражаются, но и успокаиваются быстро. Настойчивы и честолюбивы, обладают выраженной силой воли. Обнаруживают склонность к изящным искусствам, особенно к музыке и поэзии. Увлекаются всем новым и необычным, общительны и раскованы в контактах с окружающими, но полной гармонии с ними не достигают из-за завышенной самооценки. Ногти прямоугольной формы обычно встречаются у людей, склонных к глубокому доскональному изучению предметов и явлений, которые вызвали у них интерес. По натуре это альтруисты и оптимисты. Они никогда не зацикливаются на неудачах и ошибках, живут настоящим, смело смотрят в будущее. Эмоционально устойчивы, их поведение всегда адекватно ситуации. Энергичны, быстро достигают успеха на выбранном поприще. Обладают чувством юмора, общительны, являются душой любой компании. Критики в свой адрес они относятся спокойно, способны без сарказма подшучивать над собой. Ногти квадратной формы характеризуют людей спокойных, уравновешенных и невозмутимых, ценящих самостоятельность и независимость, обстоятельных и расчетливых. Именно к таким людям обращаются в трудную минуту, надеясь на их здравый смысл и рассудительность. Настроение их всегда устойчиво, они терпеливы и выдержаны. Критики в свой адрес относятся безразлично, реально оценивают свои способности. В сложных и опасных ситуациях действуют хладнокровно, без спешки. Способны на длительный и напряженный труд во имя достижения своих целей. Не отличаются общительностью и разговорчивостью, скорее склонны к одиночеству, постоянны в своих чувствах и привязанностях. Ногти почти округлой формы обычно имеют люди, обладающие неуравновешенным характером и неустойчивым настроением, на которое может повлиять любое событие. Очень внушаемы и мнительны, обидчивы и ранимы. часто недооценивают свои способности, которые на самом деле могут быть очень развиты. Им трудно на равных общаться с окружающими и подавать себя в выгодном свете. Романтичные, мечтательные и сентиментальные, но в то же время боятся всего нового и необычного. В трудных и опасных ситуациях их поведение непредсказуемо. Необщительны, но тем, кому доверяют, могут отдать без изъятия свою верность и доброту. Нетрудно заметить, что все описанные наблюдения относятся к внешней, тыльной стороне кистей, тогда как внутренняя их сторона представляет не меньший интерес. Кожа, которой она покрыта, имеет, как известно, сложный рельеф. Его образуют так называемые гребешки, и потому эту кожу специалисты именуют гребневой. Гребешки составляют характерные узоры, уникальные для каждого человека и неизменные в течение всей его жизни. Изучением признаков этих узоров занимается наука дерматоглифика, которую не следует путать с широко популярной хиромантией, ибо первое связано с последней не более чем астрономия с астрологией или химия с алхимией.